Педагогическая поэма. «Блядь!» — сказал Андрей Германович Васюта, директор гимназии 1223, прочтя очередное распоряжение Министерства образования. Это было не отвратительное матерное слово, а некое слово, только слегка похожее на известный пример ненормативной лексики. Слово «блядь» когда-то давно придумал сам Андрей Германович и иногда пользовался своей авторской разработкой. Блин, который звучал со всех сторон, ему совсем не нравился, в нем как-то не хватало эмоций. Васюта еще раз внимательно прочитал распоряжение и сказал себе: «Бред сивы кобылы, да они там что, совсем...» Закончить мысль он не успел. В кабинет вошла завуч Ирма Петровна. Как всегда, подтянутая и строгая, она сухо поздоровалась и сказала: «Андрей Германович, педсовет собрался в полном составе, ждем только вас». Васюта всегда робел перед завучем, уж больно она была правильная. Ну и сука редкостная, конечно. «Бегу, уже бегу!» — ответил он. Ирма Петровна четко по-военному развернулась и вышла. Васюта глубоко вдохнул, выдохнул, поправил уже порядком поредевшую шевелюру и пошел следом. «Уважаемые коллеги!» — начал он заседание педсовета. «Мною получено указание, вернее, распоряжение в виде рекомендаций. В общем, суть их сводится к тому, что стрессы оказывают негативное воздействие на нервную систему учащихся, поэтому нам предложено снизить количество стрессовых ситуаций в учебном процессе. Например, ставить его двойку, а ведь для ребенка это целая маленькая трагедия. Вы обратили внимание, что двоечники, как правило, бывают дрочунами и хулиганами? А все потому, что у них нервы ни к черту». «Это что же получается?» — пробасил учитель физкультуры Егор Пантелеич. «У меня болт в 10 классе не может прыгнуть на 1,30 м, а я ему 5. Так вас надо понимать». «К этому я вас не призываю. Оценка должна быть справедливой. Но если вы собираетесь поставить ученику двойку, то его надо к этому как-то подготовить. Уменьшить, так сказать, стресс». В этот момент прозвенел звонок. Андрей Германович облегченно вздохнул и уже более уверенно закончил: «Ну, думаю, всем все ясно, а сейчас прошу преподавателей пройти на уроки. Опаздывать не педагогично». На молодого преподавателя словесности Семена Михайловича Пантюхина педсовет произвел большое впечатление. Он шел по коридору и с волнением думал, что распоряжение директора нужно выполнять уже сегодня, сейчас. А ведь хотелось бы все обдумать. Но некогда, вот уже и дверь 8 А, где у него по расписанию урок литературы. Артем Галицкий был симпатичным, интеллигентным юношей, который напрочь не хотел учиться. Не хотел и все. Папа Артема владел несколькими ресторанами, мама была дизайнером по интерьерам, родители были постоянно заняты, и на учебу Артема не обращали никакого внимания. У него уже было 3 двойки по литературе, и других оценок не наблюдалось. Пантюхин для отвода глаз поводил ручкой по журналу. «Ну, пойдет отвечать, ну, хотя бы... Галицкий». Галицкий поднялся и энергичным шагом подошел к доске. «Ну что ж», — начал осторожно Пантюхин, — «к сегодняшнему уроку вы должны были прочесть комедию Фанвизина «Недоросль». Так вот, Антон, расскажи нам, о чем, на твой взгляд, эта пьеса?» «Я думаю, что она заставляет задуматься об альтернативном пути развития для молодежи». «Не понял, поясни, пожалуйста». «Ну как же? Автор посредством высказываний своего героя дает нам понять, что учеба — это далеко не главное в жизни. Помните, не хочу учиться, хочу жениться. Я его очень хорошо понимаю. Сам готов жениться. На Леночке Белкиной, хоть завтра, лишь бы не учиться». «Дурак», — огрызнулась Белкина. «Что ты еще знаешь о комедии Фанвизина?» — спросил Пантюхин. «Это все. Но кроме этой общеизвестной фразы, там заложено довольно много глубоких, интересных мыслей». «Тогда это не ко мне. Вы лучше спросите тех, кто читал пьесу. Хоть он тоже Белкину». «Артем, это подло!» — взметнулась Белкина. «Не будешь обзываться. А приняла бы мое предложение выйти замуж? Тебе бы уже все девчонки класса завидовали». «А прекратите!» — вмешался Пантюхин. «Артем, а ты пьесу вообще читал?» «Нет, конечно. Комедия была написана чуть ли не в 18 веке. Чего мне эту древность читать? В жизни это точно не пригодится». «Артем, ты обязан выполнять учебную программу». «Кому обязан?» «Перестань поясничать. Иначе я буду вынужден поставить тебе очередную двойку». «Семен Михайлович, ставьте без колебаний». Оценки отображают знания, а их у меня нет. Я понимаю, что каждая двойка для вас стресс. Типа не смогли увлечь, не смогли повести за собой. Но вы не расстраивайтесь. Вы хороший преподаватель. Просто вас заставляют всякую лабуду рассказывать. Никто бы не справился. Недоросль не лабуда. Да ладно вам, вокруг столько интересного. Если бы не школьная программа, которая давно мхом поросла, то недоросли даже зубрила Белкина не прочла бы. Вот все, Артем, чтоб я тебе еще хоть раз разрешила... Взорвалась Белкина, класс засмеялся. Семен Михайлович, что-то вы приуныли. На моей двойке жизнь не заканчивается, ставьте смелее. Ну, хотите, когда мы будем проходить «Мертвые души», я второй том прочту. Он сгорел. Вот незадача. Ну, сделаю что-нибудь еще вам приятное. А вы пока ставьте мне пару. Я ее честно заслужил. Хотите, после уроков это отметим? Я же не зверь какой. Понимаю, что у вас стресс от каждой двойки. Это нам, ученикам, все по барабану. И ты ни капельки не будешь расстроен? Абсолютно. Вчера так же, как вы, огорчался наш историк, когда я сказал, что Наполеон захватил Чечню. Сначала он тоже ни в какую не хотел ставить плохую оценку в журнал, но мы его успокоили. Он расслабился и влепил мне пару по полной. Артем, а зачем тебе это надо? С твоими способностями ты мог бы учиться на отлично. Как вы не понимаете? Двойка — это свобода. Говори, что хочешь, делай, что тебе интересно. Класс ждал реакции Тюхи. Такая у Пантюхина была кликуха. Семен Михайлович обвел класс рассеянным взглядом и спросил, кто еще не читал фон Визина «Недоросль»? Поднялся лес рук. — Ставлю двойки всем, — торжественно сказал Пантюхин. «Ура!» — восторженно заорали ребята. На следующий день директор гимназии встретил в коридоре Пантюхина и как бы невзначай поинтересовался. «А что у вас вчера в 8А был? Прям такой шум, что стены дрожали?» «Да так», — загадочно сказал Пантюхин. «Стресс снимали».